Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Очень важное место занимает Великий пост в нашей жизни. Так что Церковь больше, чем за месяц, начинает вести к нему. Среди обыденных забот мы должны приучить себя к мысли, что нам этого не избежать. Позднее в этом году начинается Великий пост. Но он начинается, он неумолимо приближается к нам, и мы к этому заранее должны подготовиться, как к самой главной молитве, от которой зависит все, что будет с нами здесь и в вечности, как к решающему испытанию нашего сердца, в котором так просто не устоять, потому что судит все знающий Господь. Готовиться как к смерти, которой мы будем умирать в дни Великого Поста, приобщаясь смерти Христовой, как к нашему воскресению, которое будет даровано нам пасхальную ночь Его воскресения. Путь к Великому Посту уже начинается сегодня, когда снова мы слышим за литургией этот короткий и волнующий рассказ о Закхее. Снова проходит Христос через город и снова бежит по улице на глазах у всех этот маленький человек, обгоняя толпу, потому что ему ничего не видно из-за чужих спин и голов. И вот к изумлению всех он влезает на дерево. Очень точно он рассчитал, что именно здесь будет проходить прославленный Учитель, и сверху он может хорошо разглядеть его. Что же с Закхеем произошло? Может, он просто странный такой человек, юродивый, или немножко поэт, или сгорает от любопытства, как мальчишка? Никогда ничего такого за ним не наблюдалось. Никогда не было у него ничего романтического или возвышенного. Наоборот, он вполне земной, всегда самый практичный, сугубо материальный человек. Быть начальником, надсборщиком налогов у римских оккупантов, быть презираемым всеми вымогателем-богачом и держать своих хитрых работников в подчинении – какую властность и какой изворотливый ум надо иметь, какую надо иметь способность прислушиваться к чужеземцам, ну хотя бы для того, чтобы тебя не сняли и другого не поставили начальником. Для чего же ему надо было увидеть Христа? Чего еще ему в жизни не хватало? Власть и деньги – здоровье и, наверное, жена, дети, все у него было. Не было чего-то самого главного, о чем возвещает новый учитель, и без чего нет покоя душе. Ему надо было увидеть Христа своими глазами, а не чужими. Он не такой человек, которому достаточно рассказа. Размышляя о Закхее, я вспоминаю одного простого, сделавшего большую карьеру в советские годы человека, который на вопрос, верит ли он в Бога, отвечал: «Верить не верю, а все чего-то боязно». И когда его собеседник убеждал в том, что есть жизнь после смерти, он сказал: «Я бы согласился на любые нескончаемые мучения ада, только бы жизнь не кончалась». Может быть, Закхей и сам не заметил, что залез на дерево, вернее, взлетел на него. Может, его какая-то сила подняла, его ангел-хранитель. Он увидел Христа и уверовал. Христос назвал его по имени, потому что Он всех нас знает по имени. В имени заключено то единственное и неповторимое, что есть в каждом человеке, то сокровенное, что дано ему от Бога. Бог назвал человека по имени, как душу его окликнул, назвал его и позвал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя дома». Я видел это коренастое дерево в Иерусалиме, широко раскинувшие свои ветви, я залезал на него. Многие в нашей паломнической группе не могли удержаться от этого, как бы желая ощутимее прикоснуться к чуду. А может быть, это просто дерево, выросшее от того дерева, не имеет значения. Как это было со мной, как он позвал меня и вошел в мою жизнь. Как это было с вами, по-другому, чем у меня, но в конце концов то же самое было у каждого, как у Закхея. Он пришел, и мы приняли его, не помня себя от радости. Неужели это возможно? Это рассказ о том, что было со мной и со всеми, кто знает Христа. Если бы каждый из нас мог поведать о том, как открывалась ему вера, мы изумлялись бы без конца богатству милосердия Божия и разнообразию переживаний. И никто из нас никогда бы не смог ни себе, ни другим объяснить, почему это именно с ним случилось, в то время как он грешник, грешнее других. Это слишком очевидно. Это видно со стороны, как у Закхея, когда посещение его Христом даже вызвало ропот у всех. Почему он зашел к грешному человеку, как будто Христос не для того пришел в мир, чтобы взыскать и спасти погибшие? Поразительное дело. Фарисеи, которые в своей праведности поворачивались спиной к грешникам из-за этой религиозной суровости и надменности, отвергли, в конце концов, того, кто пришел избавить человека от несчастья греха. Закхей же сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». И это не минутный вдохновенный порыв. Святой Климент Римский свидетельствует, что Закхей впоследствии стал спутником святого апостола Петра и вместе с ним проповедовал в Риме, где и принял при императоре Нероне мученическую кончину. Тем, кто убивал его, он благовествовал о Христе, отдавая за них и самую жизнь свою. Он знал, что Господь требует от него любить всех людей до полноты своего благодатного дара, который он дал ему. Мы часто удивляемся, почему порою Господь в час своего посещения, в час благодати или в час решающих для всех испытаний избирает как будто совсем незначительных, недостойных и далеких от него людей, а люди как будто бы благочестивые и как будто бы бескомпромиссные и добрые, внезапно оказываются в стороне. Это потому, что Господь сердцеведец, Он знает сердца, и, как говорит апостол Павел, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образа Сына Своего, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что хочет сказать нам Церковь этим Евангелием о Закхее накануне Великого Поста? Прежде всего, что для Бога никто никогда не потерян, потому что душа каждого человека живая, и Господь дал каждому человеку возможность покаяния. Но покаяние бесполезно, если наши дела говорят о другом, если нет у нас той решимости, которую Закхей явил, когда открылась ему истинная жизнь. Однако самое главное всегда глубина сердца. Господа не обманешь, от Него не скроешься никаким постом, никакими добрыми делами, ни даже молитвой, потому что Господь видит глубоко и любит до конца. Он хочет дать нам всю свою благодать, креста и воскресения. Аминь.